По дороге прямой иду только к одной, в голове бьется все на части. Мне бы выйти из тени и забыть, что от лени не бывает того, что счастье. Уткнуться в закат мечтами и забыть о том, что было с нами. И не видеть, и не слышать, лежать тише воды и травы ниже. И может быть пустяк, пусть все не так, как нам хотелось бы немного раньше. А вокруг меня танцуют черти, я бегу за ними вслед от неба дальше. Я не вижу, что здесь происходит, я не знаю, что такое сон. Я не помню, что здесь должен делать. Может быть, это все должно гореть огнем, должно гореть огнем, должно гореть огнем. И это все огнем, должно гореть огнем. И это все огнем, должно гореть огнем. И это все огнем, должно гореть огнем. И под забором, под небосводом очнулся ранним утром. В голове дорога, и плестись так много. В понедельник точно строго уйти снова в тень и проявлять то, что было. Узнать свою лень, о, как она красива. И может быть пустяк, пусть все не так, как нам хотелось бы немного раньше. А вокруг меня танцуют черти, я бегу за ними вслед от неба дальше. Я не вижу, что здесь происходит, я не знаю, что такое сон. Я не помню, что здесь должен делать. Может быть, это все должно гореть огнем, должно гореть огнем, должно гореть огнем. И это все огнем, должно гореть огнем. И это все огнем, должно гореть огнем. И это все огнем, должно гореть огнем. Новый день, новый день. И может быть пустяк, и пусть все не так, как нам хотелось бы немного раньше. А вокруг меня танцуют черти, я бегу за ними вслед от неба дальше. Я не вижу, что здесь происходит, я не знаю, что такое сон. Я не помню, что здесь должен делать. Может быть, это все должно гореть огнем, должно гореть огнем, должно гореть огнем. И это все огнем, должно гореть огнем. И это все огнем, должно гореть огнем. И это все огнем, должно гореть огнем.